Глава 15. Я зажмурилась, приблизительно представляя, что сейчас услышу. Профессор Адмир не разочаровал, хотя всего лишь повторил мои мысли. «Что вы натворили, адепт Кассалейн?» — прошипел он. «Вы догадываетесь, чем вам это грозит? И куда вы дели полунайтов?» Я дернула плечами, пытаясь освободиться из его рук, и подняла глаза. Декан стоял вплотную ко мне и был, мягко говоря, недоволен. А если по-честному, то очень сильно взбешен. Бросив взгляд за его спину, я отметила, что огромный кусок потолка, отрезавший нас от представителей гильдии, позволяет профессору отойти от меня хотя бы на пару шагов. В образовавшемся треугольном пространстве не было света, но глаза быстро привыкли к темноте. В воздухе медленно оседала пыль от раздробленных камней, и у меня зачесался нос. «Отойдите, профессор, я сейчас на вас чихну». Наверное, нежелание стоять близко к Адмиру легко читалось на моем лице, потому что декан, наконец, отпустил меня, отступил на шаг и сунул руку в карман. Через мгновение в нашем маленьком убежище стало немного уютнее. Магический светильник, по размеру не больше апельсина, медленно поплыл к потолку. Да, неплохо маги поработали. Но больше всего удивляло, что я не слышала никаких посторонних звуков снаружи, как будто мы неожиданно остались совершенно одни в подземелье, а нападавшие испарились. Странно. «Почему так тихо, профессор?» — изумилась я. Он раздраженно пояснил. «Потому что стены подземелья пропитаны магией, заглушающей все звуки, чтобы никто не слышал полунайтов. Она исчезает не сразу после разрушения основы. Поэтому и кажется, что за этим обломком никого». «Ах, вон оно что! Надо же, все предусмотрели!» «Вы слышали мой вопрос, адепт Кассалейн?» — не выдержал Адмир. Я обреченно кивнула. «Простите, профессор, но я не скажу, где они, и как мне это удалось тоже. Да, знаю, чем грозит. Ну, как минимум одним ненавистным балом во дворце, это точно. А может быть, и не одним. Но замуж выйти меня все равно не заставят, потому что закон», — радостно заключила я. Ошарашенный декан смотрел на меня во все глаза. «Вы бредите?» «Если бы», — вздохнула я. «Знаете что?» — рыкнул он. «С меня хватит. Если вы позволяете себе шутить в такой безвыходной ситуации, то защита вам не нужна. Но вы облегчите свою участь, если поможете сдвинуть этот кусок стены, чтобы выйти отсюда. А дальше разбираться будет гильдия. А других магов воздуха за стеной нет? Кажется, от моей невозмутимости его сейчас удар хватит». «Нет. Единственного срочно вызвали в столицу, а кроме него и меня, и, оказывается, еще и вас», — ехидно добавил он, — «никто не может открыть замок. Я пришел проведать полунайтов на свою голову. Вы будете помогать или нет?» Я развела руками. «Увы, профессор. Еще полчаса я без магии. Хотя можно попытаться призвать родовую. Она, насколько я помню, не убирается». «Адепт Кассалейн, что вы несете?» Мой вздох был по-настоящему душераздирающим. «Какой смысл юлить? Все вскроется и очень быстро. Простите меня, профессор Адмир». «За вашу диверсионную выходку извиняться будете в гильдии». Я тут же взвилась. «За эту выходку, то есть спасение полунайтов, никто не дождется от меня извинений», — решительно сказала я, и декан поперхнулся. «Вы не понимаете всей серьезности ситуации, адепт Кассалейн. Ваш случай — третий за все время моего нахождения на посту декана факультета высшей магии. Двух предыдущих нарушительниц полностью лишили дара и отправили в тюрьму. За то, что они едва не прикончили адептку другого факультета, ставшую впоследствии принцессой Тарина», — закончила я. Кажется, у меня снова получилось его удивить. «Откуда вы знаете? Это закрытая информация». «Лекса рассказывала», — пояснила я, и призвала родовую магию метаморфов, попутно рассчитывая, что отзовется и регенерация Наян. «Удивительно, но у меня получилось и то, и другое. Голубоватый свет я увидела, изменения на коже почувствовала, да и волосы начали отрастать. Жаль, такое нельзя проделать с платьем, ну неприлично же, полуголая спина и юбка до колен». У Адмира пропал дар речи, Расширившиеся зрачки и ужас в глазах — еще вполне адекватная реакция. Радует, что магию воздуха не применил от неожиданности. «Ваше высочество, принцесса Альяна?» «Мне очень жаль, что не открылась вам раньше, правда?» Покаялась я. «Богиня, вам же 18 исполнилось!» «Это что, их общая печаль с профессором Теллером? Все так долго ждали моего появления в Академии, что напрочь забыли, когда это произойдет? Даже обидно как-то. Надо было больше чудить. Глядишь, и вспомнили бы». Декан обессиленно опустился прямо на пол и вытянул ноги. Я почувствовала себя неуютно. Взгляд Адмира задержался на моих коленках. «Мда, неприлично так пялится профессор». «Простите». Он правильно понял мой взгляд и усмехнулся. И, кажется, даже расслабился. Все-таки к адептке, пусть даже дочери друга короля, и к принцессе Тарина по-разному отнесутся в гильдии. У меня полная неприкосновенность. Делай, что хочешь. Эх, мало я творила. Я поспешила сесть на колени и прикрыть их обрывками платья. Адмир заметил мое замешательство и снова усмехнулся. «Зачем вам это понадобилось? Не проще было поговорить с его величеством о полунайтах? Полагаю, ваше влияние ни с кем в королевстве не сравнится». Я надулась. Он мне отказал. А я не из тех, кто отступает перед такими мелочами. Вот тут он засмеялся в голос. «И как я мог забыть? Когда 9 лет назад вы неожиданно возникли в аудитории верхом на драконе с криком «Мне нужен змей», я понял, что ваше появление в Академии запомнится мне даже больше, чем проделки Даррена и Алексии. Но время притупляет и воспоминания, и реакцию на них. Зря». Вздохнула. «Кажется, у всех сложилось обо мне превратное мнение. Ну что я такого сделала?» «Украли подарок соседней страны, Академию развалили». Продолжал смеяться декан, а я охнула. «Это наша общая особенность с Лексой. Когда сильно задумываемся, начинаем разговаривать вслух». «Полностью?» — ужаснулась я. «Нет, но прямо над нами главный зал прорицателей. Вот он точно пострадал. Поверьте, они будут очень недовольны». «Даже не сомневаюсь». Адмир внезапно посерьезнел и уставился в потолок. «Жаль, мне нравилось здесь. По-видимому, это конец моей карьеры. Впрочем...» — он с легкой грустью посмотрел на меня. «Я понимаю ваши мотивы. Мне вся эта ситуация тоже отвратительна. Глупо и жестоко использовать полунайтов для тренировок. Вряд ли адепты что-то вынесут из этой практики, кроме того, что нужно добивать слабых. Это не научит их противостоять более сильным магам вопреки всему. И войну выиграть не поможет». Кажется, я надеялась услышать от него нечто подобное. К профессору Адмиру я относилась с уважением и симпатией. Знала, что он один из лучших магов королевства, но ситуация с полунайтами... Впрочем, его отношение к ней можно было понять даже из нежелания декана наказывать нашу четверку за отказ от тренировок. «Полагаете, что вас отстранят?» «Уверен», — хмыкнул он. «Несмотря на то, что вы принцесса и у вас большие связи по части зельеварения...» Он многозначительно посмотрел на меня, и я стушевалась. «Я все же не первокурсник и должен был насторожиться еще тогда, когда вы отказались от практики. Но не сделал этого. Ко всему прочему, мне припомнят дружбу с Шелдоном Фертом, даже несмотря на то, что сейчас он с леди Эммой». Тейлор неожиданно нахмурился. «Зачем я вам все это рассказываю? Впрочем, полагаю, вопрос решится довольно быстро». Я вскочила в намерении возразить, что никому не позволю сместить с должности лучшего декана Академии. И отец, и лорд Олберт, глава гильдии, прекрасно знают, на что я способна. Да и аргументы приведу убедительные. Возможно, король будет непреклонен, но я ведь могу заключить с ним сделку. Он будет счастлив. Но внезапно я передумала сходу радовать Адмира. «С папой договорюсь». Только у меня осталась еще одна нерешенная проблема. «Профессор, уверяю, никто вас не отстранит. Я обладаю даром убеждения, да и влияние на отца, как вы справедливо заметили, никуда не делось. Правда, придется пожертвовать еще одним баллом. Это как пить дать». Его удивленный взгляд ничуть меня не смутил, я уже все решила. Но услуга за услугу, профессор. Обещаю, что на должности вы останетесь, и никто вас не тронет. Но взамен... И запнулась. Он насмешливо прищурился. «И чего же хочет ваше высочество?» «Демон. Хоть это и являлось дурацким спором, но высказать свое предложение было безумно сложно. И даже стыдно. С другой стороны, мое присутствие в Академии под видом адептки Солейн теперь под вопросом. А выиграть и поставить Денвер на место очень хотелось. Собравшись с духом, я выпалила. А взамен вы меня поцелуете». «Что?» — изумился Адмир. И как только глаза из орбит не вылезли. Почему он так удивляется, собственно? Даже немного обидно стало. Вдруг я бы и правда в него влюбилась. Никакого такта у профессора. Кажется, он и сам это понял, потому что тихо произнес. «Вы всерьез этого хотите, но...» «Нет», — немного раздраженно произнесла я. «Обычный спор, ничего личного». «Что?» «Интересно, а другие слова он знает? Хотя мои поступки часто шокируют. Вспомнить того же леонского посла». Со вздохом была вынуждена признаться в некоторых вещах. Рассказала профессору о противостоянии и споре с Ребеккой, о ее притязаниях и снобизме. Декан слушал меня с ужасом и, не выдержав, прикрыл глаза, а потом распахнул их и насмешливо спросил. «Честно признайтесь, ваше высочество, крысы и паук, ваших рук дело?» «Нет, но он слишком умный», — ограничилась коротким кивком. Профессор расхохотался. «Богиня, я должен был догадаться. Скажите, вы и дальше собираетесь учиться на моем факультете?» «Да, а почему вы спрашиваете?» «Не уверен, что хочу занимать пост декана, пока вы получаете образование в академии». Я поперхнулась. «Ничего себе заявление!» «Вы серьезно?» «Честно, уже не знаю». Он продолжал хохотать, а мне стало совсем обидно. Он заметил мое состояние и, внезапно перестав смеяться, дотронулся до моей руки, кожа на которой, к слову, почти восстановилась. «Простите, ваше высочество, я не хотел вас обидеть. Поверьте, я долго отходил после выходок ваших брата и сестры. Но их было двое, а вы и одна справляетесь не хуже. Что же ждет нас к третьему курсу?» «Ничего», — буркнула я. «Я стараюсь ни во что не вмешиваться, но у меня не получается. Ребекка меня достала». «И меня», — вздохнул Адмир. Но не успела я изумиться, как он неожиданно добавил. «А если я вас поцелую, она прекратит свои домогательства по вашему спору?» Быстро закивала, не веря своему счастью. «И даже извиниться передо мной». Профессор внимательно и как-то по-новому вгляделся в мое лицо. Думая о чем-то своем, он наконец выдал: «Вы очень красивая, Альяна. Но мне ваш поцелуй нужен так же, как и вам мой. Это спор, профессор. И не думайте, что я питаю к вам какие-то чувства. Всего лишь хочу, чтобы, когда прибудут маги воздуха из гильдии и отодвинут этот камень, нас увидели хотя бы два свидетеля». «И как потом мы будем оправдываться?» Я запнулась. «Придумаем что-нибудь. Стресс, неординарная ситуация». «У декана факультета высшей магии стресс?» Пожала плечами. «А что мне еще оставалось?» «По условиям спора вы должны меня поцеловать. Давайте потом всем расскажу, что я сама к вам полезла, а вы не сопротивлялись. От шока». Он прижал руку к голове. «Полагаете, это будет достаточным объяснением?» «Не знаю», — не выдержала я. «Отцу расскажу правду, если вас это волнует. Даже леди Горейн расскажу». Адмир окаменел, а я прикусила язык. «А она здесь при чем?» Неожиданно камень за спиной профессора зашевелился, и стало понятно, что маги из гильдии уже прибыли. Всего несколько мгновений, и нас освободят. Я поспешила применить магию метаморфов, возвращая облик адептки Солейн. «Решайтесь, профессор! И да, по-настоящему целовать меня не обязательно. Более того, я против. Главное, чтобы со стороны выглядело как поцелуй». Он закатил глаза. «Вы меня с ума сведете, авантюристка и шантажистка». «Это вы меня так оскорбили, профессор?» «Ну что вы, ваше высочество, это был самый искренний комплимент из всех, которые я когда-либо делал». Я хмыкнула. «Бедные ваши женщины, ничего-то им не перепадает». «Вы...» «Тш, началось!» Адмир раздумывал не больше секунды, притянул меня к себе и прижался губами к уголку моего рта. «Обнимите меня, чтобы выглядело естественно», — шепнул он. Я тут же обхватила профессора за шею и осторожно выглянула из-за его плеча. «Уже почти». «Скажите, зачем я на это пошел?» — простонал декан. «Чтобы сохранить свою должность», — улыбнулась я ему в щеку. «Правда, я бы в любом случае за вас попросила». «Что? Вы?» Я вцепилась в его плечи. «Профессор, обещаю, если останусь в академии, буду вести себя тихо». «И почему я вам не верю?» «Потому что я шучу». Он едва не зарычал, а каменный заслон приподнялся и плавно отъехал в сторону. За спиной профессора оказалось около десятка магов из гильдии, несколько старшекурсников факультета высшей магии, два артефактника и профессор Теллер. Но вот кого я совсем не ожидала увидеть, так это перепуганную Лили и взволнованного Берта. Оба, заметив нас с Адмиром, окаменели. У подруги дрожали губы, а дракон сжимал кулаки. «Кажется, зря я все это затеяла».